и пропитал стены энергией. У него тоже мертвая душа? Нет, у него-то еще живая, только искушенная. Поэтому если посадить в клетку из медного прутка, то можно избавить от дьявольского соблазна. Он взбесится, начнется страшная ломка, страдание, но потом все пройдет. Впрочем, постойте. Он вскочил и закружился по камере с поднятыми руками. Все это выполнимо. Клетку немедленно закажем на заводе и штукатурку уберем. Карагоду пришла в голову оригинальная мысль, и теперь он нес ее собеседнику, как хрупкое яйцо. Только вот беда. Вашего предшественника нет. Где же его искать? — Замолчите, доктор, — страстно сказал матка. — Не мешайте мне. Это действо с руками длилось минут пять, после чего объект сел на свое место, но уже с радостным, покойным видом. Теперь вам и клетка не понадобится. Понимаете, доктор, есть еще один способ избавить человека от дьявольской энергии. Им пользовались всю историю человечества. А медные клетки ведь появились недавно. Всего, может быть, 1000-2 лет назад. Какой же это способ? Одиночество. Это значит монастырское покаяние и молитвы. Но для этого надо научиться. Просто читать молитвы нет смысла. Надо уметь молиться. Насколько я почувствовал, мой предшественник научился и обошелся без клетки. Где же он? Где? Как это где? Разумеется, в монастыре. Его же отправили в монастырь. В монастырь? Ахнул про себя и чуть не выдал своих чувств Гелий. Кто отправил? Что-то я не слышал. Кто отправил? Юродивый на секунду задумался, скользнул взглядом по двери. Сейчас. Какой-то генерал. Имени не вижу. Пожилой человек, очень сильный. Мой предшественник называл его только генералом. А вот имена помощников вижу. Они близко. Гольцов, Рушниченко, Петряев и Словацкий. Но генерала никак не рассмотрю. И этого, который здесь жил. И я его плохо помню, больного, — посетовал Гелий. Даже фамилию забыл. Надо бы поднять историю болезни и посмотреть. Нечего и смотреть. Я так вижу, — вдруг прервал юродивый. Говорю же вам, стены, штукатурка. Можно считывать любую информацию, восстановить события. Здесь находился Вадим Аркадьевич Губский, капитан первого ранга, подводник. Вы думаете, почему у людей осталась привычка писать на стенах, на камнях и заборах? Да потому и осталось, что забыли о такой энергии, как яс. Ведь и писать ничего не нужно. Мы без того оставляем автографы повсюду, где бы ни были. Иное дело считывать некому. Утрачена чувствительность. — А в каком монастыре он сейчас? — перебил этот словесный поток Карагод. — Инок Свято-Кирилловской обители, пострижен с именем Рафаил. Можно себе представить, что испытал этот несчастный. Это страшнее, чем наркотическая ломка. Это почти смерть. Почему их и называют «живой мертвец»? Он отвечал так быстро и легко, не задумываясь, что Гелий на миг усомнился в прозренчестве и правдивости его слов. О слухаче матка мог узнать от охраны или сотрудников, втайне от начальника вступивших в контакт с объектом.